237. Так называемые навязчивые идеи и мысли очень сильны. Можно явно чувствовать, как посторонние энергии вибрируют около и упорно и настойчиво стремятся завладеть сознанием. Можно почувствовать, что мысль есть действительно живое существо, обладающее такой силой, которая часто подавляет волю неопытного человека, завладевает сознанием и держит его в своей власти, пока не исчерпает своего заряда. Именно надо ощутить эту настойчивую и упорную силу, стремящуюся завладеть сознанием человека. Творец мысли, ее тюремщик, не в силах справиться с порождением своим или с порождением другого сознания, если только он не осознает, что в микрокосме своем властелин он, но не мысль ему подчиненной. Именно осознать приоритет духа над мыслью необходимо, и знать, что власть над нею принадлежит человеку, как бы сильна ни была мысль. Выброшенная из поля сознания, она толчется около и тотчас же внедряется снова в него. В таком случае надо призвать всю настороженность и охрану усилить, и всякий раз, как эта назойливая сущность появляется, настойчиво и повторно вышвыривать ее из сознания, повторяя это до тех пор, пока она не оставит сознание в покое. Казалось бы, силен человек и сильнее своего порождения, но все же, как часто бывает, что порождение овладевает сознанием, заставляя его вибрировать в унисон со своей сущностью. Нужен анализ, чтобы отделить навязчивую мысль от себя и увидеть, что это существо постороннее, нежеланное и поддающееся воздействию воли. Нельзя оставить дозор, ибо она тотчас же ворвется и будет, как дятел, долбить сознание. Нужно научиться тотчас же выбрасывать из сознания навязчивые и неполезные мысли. Нужно в этой борьбе с мыслями, нежелательными, всегда выходить победителем. И надо знать, что победа должна быть достигнута во что бы то ни стало. Рабство у своих мыслей ведет к очень плачевным результатам. В сумасшедших видим кульминацию этого рабства, потому без разрешения воли мысли, навязчивые в сознании, не допускаются. Нужно выработать привычку моментально останавливать мысль, как только надобность в ней миновала, и с явлением, вызвавшим мысль, покончено. Как опытный полководец распоряжает своими солдатами, так человек своими мыслями, которым должны беспрекословно подчиняться. Нельзя допускать, чтобы мысли, связанные с явлением неприятным или тяжким, долбили и изнуряли сознание, высасывая изнутри жизненные соки. Жизнь полна неприятностей и огорчений. Вобрать их отраву в сознание, значит, отравить всю систему. Сознание нуждается в защите крепкой и твердой. Оберегитесь от людей темных. Ворвутся в сознание ваше и растерзают вас. Владыкою защититесь. Свет лика владыки поразит тьму и рассеет ее отпрысков. Меня призовите, ибо защититься надо. Я свет, рассеивающий тьму. Силу свою осознать надо и власть над энергиями мысли. С людьми активно темными иногда полезно замкнуться внутри себя, не выдав энергии своих, чтобы себя под удар не подставить. Хорошо это помнить и знать, что равновесию ничто не угрожает, и против равновесия никто не устоит.